«Вот ты где, гад!» — воскликнул Дэвис. «Ну, его мог оставить кто угодно», — сказал Рой. «Мы посмотрим». Верс сказал, похоже на отпечаток большого. Луч стал двигаться. На ручке, на задвижке, в центре нижней части рамы волшебным образом появились отпечатки пальцев, целая куча. Некоторые лишь фрагментарно, некоторые были смазаны, некоторые отпечатались полностью и были смазаны, некоторые отпечатались полностью и были хорошо различимы. «Если бы я был из тех, что любят заключать пари, — сказал Дэвис, — я бы поспорил на что угодно, что это окно недавно помыли, хорошенько протерли тряпочкой, поэтому так легко разглядеть отпечатки. Могу поклясться, что все эти отпечатки принадлежат одному человеку и появились здесь одновременно. Они оставлены прошлой ночью вашим незнакомцем. Их было нелегко разглядеть, потому что на кончиках его пальцев почти не было жировых выделений. Ну да, конечно, он же бродил под дождем», — взволнованно произнес Верц. Дэвис сказал, а возможно, он вытер чем-нибудь руки, когда вошел в дом. На кончиках пальцев нет сальных желез. Верц чувствовал себя обязанным просветить Роя. Кончики пальцев могут покрыться жировыми выделениями, если трогать свои волосы, лицо, другие части тела. Похоже, что люди постоянно трогают себя. «Эй-эй, поосторожнее!» — с притворным возмущением произнес Дэвис. «Пожалуйста, здесь, никакие глупости, мой юный коллега Верц». Они оба расхохотались. От давивших темных очков у Роя заболел нос. У него начиналась головная боль. Под мерцающим лучом лазера появился еще один отпечаток. Сама мать Тереза, даже принявшая мощные поддерживающие препараты, сошла бы с ума в компании Дэвида Дэвиса и этого типа Верца. Тем не менее, Рой чувствовал, как поднимается его настроение при появлении каждого нового отпечатка. Таинственному незнакомцу теперь недолго оставаться таинственным. Глава 7. Денек был приятным, но не настолько теплым, чтобы можно было загорать. На Венес-Бич Спенсер увидел 6 великолепно загоревших молодых женщин в бикини и 2 парней в ярких гавайских плавках. Они все лежали на больших полотенцах и пытались изобразить, что нежатся в лучах солнца, хотя тела у них покрылись гусиной кожей. 2 мускулистых босых мужчин в шортах установили на песке волейбольную сетку. Они играли энергично, часто подпрыгивали, кричали и отдувались. По асфальтированной прогулочной дорожке несколько человек скользили на роликовых коньках. Некоторые были в легких спортивных костюмах, а кое-кто в обычной одежде. Бородатый мужчина в джинсах и черной майке запустил воздушного змея с длинным хвостом из полосок красной ткани. Для учащихся старших классов публика была старовата. Многим следовало бы находиться на работе, имея в виду, что был полдень четверга. Спенсер не мог разобрать, кто же из них жертвы недавнего спада в экономике и кто вечные подростки, которые всю жизнь жили за счет родителей или общества. Калифорния давно славилась обилием таких. Благодаря экономическим усилиям штата и те, и другие теперь процветали. Рози сидела на каменной скамейке с деревянным сиденьем, занимавший единственный клочок зелени на огромном пространстве песка. Девушка повернулась спиной к рядом стоящему столику для пикников. Ее ласкали тени от растрепанных листьев огромной пальмы. Рози была в белых босоножках, белых свободных брюках и алой блузке и выглядела великолепной экзотической красавицей. Она выглядела еще прелестнее, чем в полутемном зале красной двери. Черты ее лица свидетельствовали о смешении крови матери вьетнамки и отца афроамериканца, но, как ни странно, национальные черты не были слишком ярко выражены в ней. Она казалась восхитительной Евой, прародительницей новой расы, роскошная, идеальная, невинная женщина из нового Эдема. Правда, сейчас она не выглядела слишком невинной и мирно настроенной. Она казалась напряженной и ожесточенной, когда смотрела на море. Ее настроение лишь усугубилось, когда она повернулась и увидела, что к ней приближается Спенсер. Но, увидев Рокки, Рози заулыбалась. «Какой миленький!» Она наклонилась вперед и начала жестами подзывать его к себе. «Иди сюда, малыш! Сюда, мой маленький!» Рокки радостно бежал, виляя хвостом, разглядывая, что происходит на пляже, но он и замер, увидев роскошную красотку, которая звала его к себе. Он поджал хвост и замер, готовый отпрыгнуть в сторону, если она станет слишком настойчивой. «Как его зовут?» — спросила Рози. «Рокки, он весьма стеснителен». Спенсер сел на другой край скамейки. «Иди сюда, Рокки», — уговаривала она собаку. «Иди ко мне, мой милый». Рокки наклонил голову и с сомнением смотрел на нее. «Что случилось, милый? Почему ты не хочешь, чтобы тебя приласкали?» Рокки завизжал. Он припал на передние лапы и начал вилять задом. Он не мог заставить себя вилять хвостом. Конечно, ему хотелось, чтобы его приласкали, но он все еще не доверял ей. «Чем больше вы будете приставать к нему, — сказал ей Спенсер, — тем больше он будет бояться вас. Не обращайте на него внимания. И, может, тогда он расхрабрится и решит довериться вам». Когда Рози оставила собаку в покое и выпрямилась на скамейке, Рокки испугался ее внезапного движения. Он отполз назад и подозрительно уставился на красавицу. «Он всегда такой боязливый?» — спросила Рози. «Да, сколько живет у меня?» «Ему, наверное, лет 5 или около того, но у меня он 2 года. Я увидел объявление в газете из тех, что публикуется каждую пятницу. Дайте приют бездомной собаке. Никто не желал приютить его. И ему собирались сделать укол. Он такой милый. Любой мог его взять к себе. В то время он был еще более нервным. Вы же не хотите сказать, что он мог кого-то укусить? Он такой милашка. Нет, он никогда даже не пытался кусаться. Его слишком забили, чтобы он мог проявлять какую-нибудь агрессивность. Он скулил и дрожал каждый раз, когда к нему пытались приблизиться. Стоило коснуться его, как он сворачивался в клубок, закрывал глаза и начинал скулить еще сильнее и дрожал, как в припадке. Казалось, что прикосновение причиняло ему боль. Его сильно били? — мрачно спросила она. — Угу. Обычно люди из приюта для животных даже не пытаются куда-то пристроить таких собак. Ее никто не возьмет к себе в дом. Они мне рассказали, что собаки, которые так сломлены эмоционально, как Рокки, трудно приживаются даже в хороших руках, и поэтому их обычно усыпляют. Рози внимательно смотрела на собаку. Рокки тоже продолжал наблюдать за нею. Потом она спросила, что же с ним случилось. Я не спрашивал. Мне не хочется этого знать. В жизни есть слишком много вещей, о которых мне бы не хотелось знать. Я потом не смогу забыть о них. Женщина отвела взгляд от собаки и посмотрела прямо в глаза Спенсеру. Он добавил, незнание — это не радость, но иногда незнание дает нам возможность спокойно спать ночью. Закончила за него Рози. Ей было, наверное, уже далеко за 20, ближе к 30, и она была достаточно взрослой, когда в Сайгоне взрывались бомбы и звучали пулеметные очереди, когда пал Сайгон, когда пьяные солдаты-победители праздновали победу и когда открылись лагеря по перевоспитанию. Ей, наверное, в это время было лет 8 или 9. Она уже тогда была очень хорошенькой. Шелковистые черные волосы, огромные глаза. Она была слишком взрослой, чтобы забыть весь этот кошмар. Это было так же невозможно сделать, как забыть боль рождения на свет и ночные страхи младенчества.